Итак, дорогие друзья, наши молодые уже стоят возле дверей и готовы заходить, чтобы дальше продолжился пир. Вторую часть после пира у нас брат Саша, Александр Гербель, будет вести вторую часть после пира. И если что, я ему буду, конечно же, помогать, мы будем вместе вести эту часть вторую. А сейчас я бы хотел, чтобы мы все встали, и Саша продолжит, пожалуйста. Итак, дорогие господа, дорогие друзья, я вас всех приветствую. Итак, у нас продолжается вторая часть, и мы снова встречаем Якова и Елену. Итак, дорогие друзья, пожалуйста, присаживайтесь. Сейчас участие от музыкантов. So much more than beautiful. внимание, дорогие друзья. Сейчас у нас будет участие от родителей. Обычно эта страничка имеет немного минора. Как один человек сказал, родители — это те люди, с которыми мы вовек не рассчитаемся. Пожалуйста, родители, сейчас ваше время. У вас есть что-то рассказать про ваших детей? Оставить им пожелания, пожалуйста. Пожалуйста, музыканты, вы хотели для родителей спеть в пожелания, а потом родители, пожалуйста. She spent a lifetime taking care of you. She slept at just a night or two. She always hid her pain behind a smile. Mothers never cry. As you were growing, that special love you share will last way beyond this life. Mothers never die. Mama Maya, I'm a better person thanks to your love. I'm a better soul since I am your child. A safer ground. When you hold my hand, I fly, Mama Yah. I have not seen time go by, Mama Yah. In the mirror of your eyes, I see love, aging with natural grace. Let me hold you, Mama Yah. When I am lost, you guide my every step, and you dry every tear I shed. You are the woman I want to become. The secrets of your shining smile, of every virtue you deny, the patience you were held me with, help me through the rain, spare me most of pain. Mama, Mama, yeah. Итак, дорогие Яша и Лена, проходите, становитесь на той стороне, а родители встанут с этой стороны напротив вас. Да, они здесь, с этой стороны будут, а вы здесь оставайтесь. Друг на друга посмотрите, и на вас все посмотрят. Дорогие друзья, нам подошел ведущий и попросил нас поделиться воспоминаниями о детстве Яши и Лены. Но мы будем делиться, но только в стихотворной форме. А мы будем говорить об Яше и Лене и пожелания для Яши и Лены. Стояла осень золотая. Деревья теряли листву, и ветви свои обнажая, смотрели в небес синеву. Красива сибирская осень, ее описать невозможно, и часто небесную просень пронзал птичий крик осторожно. Вот солнце склонилось к закату, осталось совсем уж немного, Господь урожай дал богатый. Но в сердце вселилась тревога. Картофель пускай остается. Накроем на всякий случай. Со всем этим муж разберется. Ведь счет на минуты включен. Вот так родился в этот вечер Яша, пятый наш сынок. Состоялась наша встреча, и Господь во всем помог. Из наших детей для каждого назначен особый жребий. И в жизни было так важно смириться, какой бы он ни был. И Бог Яше дал смирение. Молился он с детства ему. В болезнях обрел терпение и веру Творцу своему. Ему доверял не людям. Как дорого детская вера, она не напрасно будет. Награда за веру безмерна. Когда Яша был подростком, ему поручали сказать короткую проповедь, просто, чтобы дети могли понять. Осталось в Сибири детство. В Америке юность встретил. Христу он вручил свое сердце. На призыв его ответил. В семье была радость большая. Три сына приняли крещение, и Богу служить обещая, желали всегда с ним быть в общении. Но вскоре один за другим младшие братья женились. Яша был занят служением своим, с подростками в группе трудились. И так проходил год за годом. Подростков ведь в церкви немало. Заняться семейным вопросом все времени не хватало. Но, конечно, мы не обижались, как много нам Яша помог. И не нам одним, как оказалось. Сердце ему чуткое дал Бог. А в нашей солнечной Молдавии пятый ребенок родился в семье. Это девочка. И имя дали ей Леночка, в честь доброй соседки своей, чтобы она, как эта Лена, тоже помогать спешила всем вокруг, чтобы и про нее сказали не однажды. Это Лена, настоящий друг. от Сибири до Молдавии много тысяч километров. И, конечно же, не знали бы, что там растет невеста где-то. Она была такая быстрая, успевала сразу там и тут, и глаза ее сияли искрами, радость излучая всем вокруг. Так вот и росла дочурка Леночка. Приехала в Америку с семьей, сердцем наделил ее Бог верным, чуткостью, заботой, добротой. После Лены есть в семье сестра и братья, и забот в большой семье хватает. Приходилось маме помогать ей, спать детей уложит, почитает. А они любовь ей платили, дорого привязана к семье. Дети между собой дружно жили, скучно будет без сестры теперь. Как любила Леночка учиться, так хотелось многое узнать, как понять опасность, где таится, как в капканах вражьих избежать. И среди коварства зла и мрака Бог ее, любя, оберегал. Среди круч опасных и оврагов ангел незримо ее охранял. В школе среди детских лет в кругу друзей грех подстерегает незаметно. На молитвы бабушки своей Лена в жизни видела ответы. Как нужны молитвы эти детям, они щит от козни сатаны. И благодаря молитвам этим дети наши, Яша с Леной, спасены. А в 17 юности рассвет в сердце получила Елена ясность, заключила с Господом завет. Жить для Иисуса — это так прекрасно. Стала помогать в воскресной школе, несмотря на занятость в учении. Если сердце ищет Божью волю, то поможет он без промедления. И вот перед нами прекрасная пара. Сегодня навеки их Бог сочетал. Они друг для друга лучший подарок, что сам Иисус из любви для них дал. Видим мы ответы на молитвы. Жениха с невестой Бог благословил, и сердца с любовью их открыты, чтобы в жизни их Господь руководил. Милые дети, Яша и Лена, сердечно мы вас поздравляем. Вы теперь супруги, несомненно, мы вас в руки Божьи вверяем. И теперь у вас начало новой жизни. Важно ее с Господом начать. Избегать стараться ссор и укоризны, всю любовь друг к другу отдавать. Как родители, за вас мы рады. И имея опыт свой большой, понимаем. В жизни часто надо друг для друга жертвовать собой. Призываем мы на вас благословение. Вы в пути семейном не одни. В жизни вашей каждое мгновение Бог пребудет с вами во все дни. Аминь. Нашей земли мы дарим вам открыточку. От всех родителей дарим вам открытку, но мы не будем читать. Вы ее прочитаете. И еще хочу пожелать вам, хочем пожелать вам пожелание, стих. Подожди, подожди, Люба, подожди, подожди. Не торопись. Стих. 1 Петра, 3 глава. Часть стиха 16. Бога светите в сердцах ваших. Это очень важно. И поэтому мы вам дарим Библию в день венчания. Еще я хотел добавить тоже часть из стиха, где сказано о любви. И одну часть написано там: «Любовь не ищет своего». Это очень важно, чтобы вы друг для друга искали бы только

Яков, услышав это, он говорил: «Мам, не надо, давай лучше помолимся». И этих ситуаций много было. И Бог реально отвечал на молитвы, на наши молитвы, на его молитвы. Я бы хотел пожелать вам в этом случае: не забывай опыт детский, используй сейчас и всегда, до конца жизни. Дорогие друзья, семейные, можете проходить ваше пение участие. Друзья семейные, кто поет, кто участвует в пении, просьба пройти. Пока друзья все собираются, я хотел бы пару слов сказать нашим молодым, Якову и Лене. Как-то раньше на свадьбе я часто слышал такие слова, что любовь у молодых со временем, она становится крепче. И мне казалось, что что-то не совсем правильно. Я думал, что самая большая любовь, это, наверное, в день брака. Это, наверное, самая крепкая любовь. Но когда я прожил уже и прошли годы, я убедился действительно, что любовь со временем, она становится крепче. Но только тогда, когда она основана на Иисусе Христе. То есть бывает такое, что каких-то пар любовь со временем она разрушается, и она все меньше и меньше становится. А у нас, у христиан, любовь с каждым годом она становится крепче. И поэтому мое пожелание будет Якову и Лене, чтобы их любовь во Христе с каждым днем и с каждым годом все было крепче и крепче. Мы сейчас поем псалом. Построим счастье семейное, как восходят обрывы. пожалуйста, участие от родственников Таня и Юля Сенины. Мы очень рады за нашего Яшу, мы его сердечно поздравляем, хотим спеть песню для вашей новой семьи. Вот стали вы, друзья, уже супруги. Он муж тебе, а ты ему жена. И с нежностью друг другу дали руки. Любите всю жизнь, любите всегда. друзья. Музыканты, вы готовы? У вас есть? Пожалуйста, если есть у вас сейчас ваша участь. Михаил Синица, пожалуйста, сюда пройди. Ваня Остапенко. Михаил Синица, пожалуйста, сюда. Словами возникла в жизни, изменяя все. Храните ж как святыню между вами бесценный дар от Бога самого. Всю свою жизнь Творца счастья не оставь.

Дорогие друзья, можно еще минутку вашего внимания? Я бы сегодня вам говорили такое пожелание, его говорят на всех свадьбах, что чего Бог сочетал, того человек да не разлучает. Но я думаю, вы не обидитесь на меня, если я вас разлучу буквально на некоторое время. Я попросил бы невесту, хотя у нее красивое платье, и немножко тяжело в нем ходить, но я попросил бы тебя выйти сюда. А пока ты выйдешь, я скажу одно вступление, пожалуйста. И можешь взять с собой кого-то из дружек в помощь. Друзья, вы помните, о Моисее сказано так. Написано, что Моисей был высок в глазах народа и в глазах рабов, в общем, всех людей, которые жили в Египте, в их глазах написано, что Моисей был высок. Знаете, мы живем в церкви, мы живем в обществе, мы живем в семьях, и мы рисуем портреты друг друга в наших глазах. Окей. Пожалуйста, проходи сюда. Я повторюсь, друзья. Я говорил о том, что в нашей жизни мы имеем какое-то мнение друг о друге. Мы рисуем в нашей семье, в нашей жизни портреты друг друга. Я бы хотел спросить друг друга. Лена, ты умеешь красиво рисовать? Скажи. У меня есть для тебя подарок. Будь с ним осторожна. Яша, пожалуйста, встань, чтобы мы все на тебя посмотрели. И мы хотим посмотреть, какой твой портрет нарисует твоя невеста. Пожалуйста, можно тихую музыку, а мы все полюбуемся. Дружки, если у вас есть хороший талант рисования, вы могли бы помочь своей подруге? Только невеста, все, жених против, чтобы его кто-то другой рисовал. Пожалуйста. Я советую тебе начать с галстука, это будет легче. Ты знаешь, художники бывают рисуют часами. У тебя есть 10 минут. Это такой особый талант художества. Ты можешь это сделать, ну, так поменьше. Друзья, от того, какие портреты в наших сердцах друг от друга, это сказывается на наши взаимоотношения. То, какие мы рисуем портреты, то, какие мы туда наносим краски. Мы потом смотрим на эти портреты, и эти краски могут быть радостные, могут быть печальные. Поэтому давайте мы посмотрим, какой же портрет нарисует наша невеста. И мы тоже поучимся и вспомним, какие портреты мы отражаем собой в сердцах наших близких, что они рисуют с нас. Яков, ты как тот, кто позирует, должен стоять ровно, потому что от твоего поведения зависит то, какой мы увидим сейчас портрет. Если ты будешь дергаться, он будет размыт, и резкость может сбиться, поэтому будь ровен. Пока очень даже похоже. Невеста, оказывается, опытная в рисовании, даже моим советом не воспользовалась. Она лучше знает, как это делать. Я ей советовал с галстука начать, но она знает, как это делать. Я предполагаю, что, видимо, она уже рисовала его по вечерам в блокнотах или в ежедневнике своем как-то. Давай хотя бы волосы, и на этом мы закончим. Можешь кепку, давай хотя бы кепку. Знаешь, один известный художник сказал так: есть проблема, что картину нужно вовремя закончить, чтобы ее не испортить. Поэтому найди тот момент, когда будет все. Я думаю, достаточно. Яков, проходи, я думаю, тебе будет интересно посмотреть. Лена, займи свое место. А у нас есть еще один прекрасный листочек для Якова. Давайте мы этот заберем. Кто захочет, дружки, можете подержать, чтобы все видели. Лена, занимай, пожалуйста, место. Спасибо. Ну что, а теперь твоя очередь. Советы нужны или нет? О, да он, подожди, она же еще не стоит. Ты по памяти уже можешь рисовать. Представляете, как он ее запомнил? Он по памяти рисует. Лена, можешь не улыбаться, улыбка уже есть там. Просто стой, улыбка уже есть. Вовремя остановись. Это... Яков, мы подарим тебе этот листочек, и дома ты сможешь продолжить, потому что твоему творчеству нет конца. Бери с собой и покажешь ей, что ты нарисовал. Дружки, покажите второй портрет. Вы знаете, судя по портретам, они брат и сестра. Очень похожи друг на друга. Как будто бы просто семейное фото. Присаживайтесь, я благодарю вас за участие. Друзья, в этом есть нотка юмора. Мы посмотрели, умеют они рисовать или нет. Но вы знаете, я бы хотел оставить им такое пожелание. И всем нам, пусть те портреты, которые рисуем мы друг о друге, пусть самое главное, тот портрет, который они будут рисовать друг о друге в своем сердце, пусть он будет наполнен Божьей симметрией и Божьими красками, чтобы в этом портрете люди видели прекрасное и могли бы им любоваться. Благословение всем нам. А теперь участие друзей, дядь Сережи, Лиды. Это Яшины сотрудники по служению. У них тоже есть участие. Дорогие друзья, братья и сестры, дорогие наши молодые, я хочу сказать, что Лена была в нашей группе, вот с сестрой Лидой мы вели группу. Она была, я хочу сказать, очень примерная девочка. И Ангелина, вот жалко, что ее нету сегодня. Привет ей, на Аляску передавайте. Вот. И Лена была очень примерной девочкой, очень хорошей, добросовестной, всегда исполняла вот задание, которое было дано. Ну, а сейчас, я думаю, она очень хорошая христианка, а теперь вот уже сегодня и жена. Вот они, братья и сестры, рисовали портреты. Я думаю, что это, наверное, в старости такие будут, наверное, да? А может и нет, может и нет. Вы знаете, есть такой интересный гимн, который поется. Пишутся прекрасные пейзажи, знаете? Есть портреты, которые пишет сам Господь. Они намного прекраснее, чудеснее. И очень это хорошо. Вы знаете, друзья, пусть пока они фотографируются, кто меня слышит, тот пусть слушает. А кто разговаривает, тот пусть разговаривает, это не страшно. Вы знаете, друзья, я вот что хочу сказать. Просто немножко я займу вашего внимания. Вы знаете, вот сейчас, буквально через некоторое время, здесь будет пусто. Уберутся столы, помоется пол, выключится свет. И все. Останется одна память. Память останется об этом дне. Я хочу, друзья, привести один момент. И вот пожелание такое сказать брату Якову и сестре Лене. В одной семье произошел серьезный конфликт, очень серьезный конфликт между двумя братьями, между старшим братом и меньшим братом. Вы знаете, конфликт был настолько серьезный, что старший брат решил убить младшего брата. Это было весьма серьезно, опасно и реально, что в это время мама призвала его к себе и говорит: «Слушай, опасность и весьма большая». И сказала ему, чтобы он и шел к ее брату. Далековато. В то время не было транспорта такого, как сегодня, самолеты, там машины. Он и шел пешком к этому дяде своему. И когда пришел, дядя очень обрадовался, что пришел племянник. Он стал работать у него, а потом говорит ему: «А что ты будешь зря работать? Какую тебе награду дать?» А у него было две дочери. Одна была очень красивая, это меньшая была. А старшая была немножко со зрением плохо у нее. И он полюбил меньшую и говорит: а давай я буду работать у тебя за меньшую 7 лет. Я думаю, в нашем зале не найдется такой брат, который работал бы за свою будущую жену 7 лет. Нету, наверное, таких, да? Вот пришли вы к родителям невесты, а папа невеста говорит: слушай, друг, хороший ты жених, знаешь что, отработай за нее 7 лет, а потом только я ее выдам тебе замуж. Я думаю, наверное, такие женихи махнули бы рукой и ушли. А здесь была очень сильная любовь. Прошло, вы знаете, когда прошло 7 лет, свадьба была, а на утро оказалось, что меньшая, то есть старшая, с ним была. Он говорит: зачем ты так сделал? А говорит: в нашем родстве так нельзя. Сначала старшую надо выдать, а потом меньшую. И пришлось этому другу нашему еще 7 лет отрабатывать за младшую. Я думаю, эту историю вы знаете. Это история Иакова и его двух жен. Это Лия старшая и Рахиль меньшая. И вы знаете, когда прошло 14 лет, Иаков хотел уходить уже от своего тестя. Говорит: я буду уходить от тебя. Вы знаете, что он сказал? Это очень важно, друзья, что он сказал в адрес Иакова. И это, я думаю, будет пожеланием для нашего Иакова и для Лены. А вот что он сказал: с приходом твоим я увидел, что Господь меня благословил. И Иаков это подтвердил и сказал: да, потому что у тебя было мало, а сейчас стало много. С приходом моим Господь благословил тебя. Друзья дорогие, Яков и Лена, я бы хотел дать вам такое пожелание. Я думаю, сейчас они, может быть, и не слышат меня, но хорошо, что у нас ведется запись, они когда-то посмотрят, вспомнят это. Я бы хотел, чтобы с приходом вашим в семью или одну, или другую пришло Божье благословение, чтобы вы были благословением Господним в ваших семьях. И когда пройдет определенное количество времени, ваши мамы и папы могли сказать: да, с приходом Якова в нашу семью пришло благословение Господня. Равно и другая сторона могла сказать, что с приходом Лены в нашу семью пришло Божье благословение. Да благословит вас Господь и сохранит. А сейчас вот Лида. Пока вы собираетесь там на фотографию, я, Лен, хотела тебе, как говорится, женское пожелание сказать. Было бы хорошо, мне так помогает, по крайней мере, в жизни, вот приобрести такую привычку, когда тебе что-то не нравится в семейной жизни, или не нравится то, что Яша делает, или говорит, или как-то что-то не так произошло, чтобы ты сразу могла не возмутиться или подумать плохо, а сразу помолиться, мысленно помолиться: Господи, что мне делать в этот момент? Вот если ты приобретешь эту привычку, для тебя будет это большим благословением, оно поможет тебе. Потому что ты призовешь имя Господне прямо в той трудной ситуации, и Господь обязательно благословит тебя. Сейчас спою песню. Ангелы на небе. дорогие друзья, сейчас участие родственников для Яши и Лены будет пение. Пожалуйста, все сюда проходим. Богаты вы все, велички. Кто еще? Пожалуйста, все сюда проходим. Еще немного. Там Яков, еще 2-3 участия. Яков говорит, уже заканчивать пора. Да, Алексей, я не знаю. Друзья, официанты, пожалуйста, пройдите сюда. Друзья, давайте шустренько проходим сюда. Дорожим временем. Сердечно благодарим с Леной, что вы отозвались и помогли нам. И без вас бы не так было бы хорошо. И мы хотели вас поблагодарить вместе и выразить свою благодарность так, как можем. Яков, Лена, сегодня, в сегодняшний день, как бы, мы видим ответ на молитвы. У нас семья собирается, и раз в месяц вся семья, и мы молимся, и есть нужды. И одна из нужд была, чтобы Яков нашел свою судьбу, или половинку, как еще говорят. И в пожелание мы хотим спеть вам песню. From the end of time, it was meant to be two different hearts, one perfect destiny. Every separate dream you dreamed led you to this moment. Heaven sent you a match made with two stars from the same sky, two notes from the same song, two today you say I do.

сегодня брак у вас, друзья, и вам грустить никак нельзя. Вы будьте радостны, счастливы, ведь вы сегодня так красивы. Я вас хочу поздравить и пожелания оставить. Друг друга вы любите и Господу служите. В семье не ссорьтесь никогда и будьте добрыми всегда. Все, друзья, пожалуйста, музыканты, ваше последнее участие. Еще немножко терпения, и после участия музыкантов будет для Яши и Лены сюрприз, и свадьба закончится. Друзья, операторы наши, вы готовы? Пожалуйста. Друзья, Павел Гербель, если можешь там свет притушить. дедушка с бабушкой Яшина. Яшины, папа и мама. Строительство молитвенного дома. Дорогие друзья, сейчас Михай поставит видео, пожелания. Это наши родственники, которые живут на Украине. Они не смогли здесь находиться. Мы сейчас увидим их на видео, и они, Яши и Ленни, оставляют пожелания. У нас, у Яши, у меня, у наших двоюродных, один дедушка остался, ему 89 лет. Мы сейчас их всех увидим. Для того, чтобы наши молодые были в курсе Священного Писания, напомнить им о всем Яше и Лене из 31 стиха. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем сердце нет лукавства. Как чудны эти слова, которые здесь мы слышим, о том, как необходимо человеку постоянно чувствовать над собой благоговение Господня, ибо им только лишь мы живем, дышим и существуем. И желаю тоже, чтобы и вы, Яша, и Лена, тоже не забывала то, что над вами дышащий, видящий и постоянно осознающий, что только в нем можно найти спасение, жизнь вечную. Поэтому пусть и ваши души чувствуют, что над вами постоянно взирает то, которое дает жизнь вечную во всем. Аминь. Дорогие Яша и Леночка, мы нашей семьей, вот все хотим вас также поздравить с днем свадьбы, пожелать вам обильное благословение от Господа. И на память хочу прочитать дядя место Священного Писания. Притчи 17 глава с 1 стиха. Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом, полный заклятого скота с раздором. В жизни всякое бывает, поэтому такое пожелание, я думаю, очень полезно для вас будет. В жизни мы уже знаем, что не всегда семьи бывают такие благополучные. Когда люди женятся по расчету или еще по каким-то либо причинам. Но в наших христианских семьях должна быть в первую очередь любовь. Наше пожелание, чтобы в вашей жизни всегда первое место занимала любовь к Господу и между друг другом. Я желаю вам большой, чистой, светлой любви. Желаю, чтобы в вашей жизни на первом месте всегда был Бог. Желаю, чтобы между вами были настолько теплые взаимные отношения друг между другом, чтобы вы всегда могли друг друга согреть словом, взглядом, чтобы в вашей жизни как можно меньше было печали, горя. Пусть Господь благословит обильно вашу семейную жизнь, ваш новый жизненный семейный путь, на который вы теперь уже встали. Поэтому желаю вам счастья, обильных Божьих благословений и всего того, чего вы сами себе хотите. Желаю я вам любви и тепла. Храните любовь вы до конца. Пусть ваша любовь согреет ваш дом. Дорога легка, когда вы с Христом. Ну, уже многое говорилось. Я также присоединяюсь к своим сестрам. Но хочу сказать только одно. Чтобы ваша любовь была долгая. Чтобы она не проходила быстро, а была долгая и до конца вашей жизни. Дорогие Яшенька и Леночка, я также присоединяюсь к пожеланиям мужа, детей. Поздравляю вас с этим радостным в вашей жизни днем, знаменательным, который сохранится на всю вашу жизнь. Пусть Господь благословит вас на весь этот семейный путь. Пусть в вашей жизни будет больше радости, чем печали. Живите дружно, любите нежно. Яша и Лена, мы от своей семьи хотим вам дать пожелания. И я хотел бы со своей стороны сказать такие слова. Многие молодые сегодня ждут благословения от Бога и благословили церковь, благословила бы их и родителей. Знаете, Бог произрекает благословение, но Он говорит одно условие. Если будешь слушаться и исполнять заповеди, благословение не приходит тогда, когда их изрекут или же скажут. Благословение приходит тогда, когда человек исполняет то, что говорит Бог. Когда он слушает гласа Божия и исполняет заповеди Его. И благословение приходит. Если человек не слушает и не исполняет, то благословения они не могут прийти. Приходит противоположное, проклятие. Поэтому я хотел бы, чтобы в вашей жизни было то, что если вы хотите прожить благословенно, радостно свою жизнь, то каждый из вас должен исполнить то, что говорит Священное Писание, то, что говорит Бог. Если вы будете исполнять, то будет благословенная жизнь. Если не будете, ну, так как один сказал человек, маемо то, что маемо, так и мы будем иметь то. Поэтому вот нам хотелось бы, чтобы вы могли бы последовать этим словам и иметь благословение от Господа в своей семейной жизни. Я также хочу присоединиться к пожеланиям, которые мой муж говорил, и которые говорили все родные. Тут это папа, тетя Яшина. Чтобы у вас было все хорошо в жизни, чтобы вы любили друг друга, так как Яша будет главным в семье, то ему больше всяких обязанностей Бог дает. Ну а Леночка, она будет помощницей. И я желаю, чтобы она могла все делать с любовью, чтобы у них в жизни было все хорошо, чтобы Бог благословил их на семью. Присоединяюсь к тому, что уже было сказано. И хочу пожелать, чтобы вы, если придут скорби, чтобы вы уповали только на Господа Бога и не отступали от Него. И пусть в вашей жизни будет все хорошо, чтобы вы всегда были вместе и чтобы Бог послал вам благословения и детей побольше. Это обязательно. И всего наилучшего. Аминь. Аминь. Дорогие Яша и Лена, также я хочу вас поздравить. Вас сколько продлить жизни для вас, чтобы все в вашей жизни было по Его воле, чтобы вы всегда смотрели только на Него и все вопросы жизненные решали только с Ним. И если будут какие-то неприятности, непонятное что-то в жизни, чтобы Бог вам помогал, объяснял, чтобы в жизни были только Его благословения для вашей жизни. Хочу пожелать вам такой стишок. Все встретите вы в жизни, дорогие, неясности, вопросов, жизнь полна. Но что бы ни случилось вдруг на свете, любите всю жизнь, любите всегда. И также хочу сказать, что Яша когда-то у нас был уже, и теперь мы приглашаем его вместе с Леной к нам в гости. Я знаю, что там свадебные путешествия у вас там бывают, там на Гаити, на Майами, но мы вас приглашаем на Украину. Да, совершенно верно. Родственники проживают на Украине, в Запорожской области, город Мелитополь. Сейчас у Яши и Лены есть несколько слов сказать, и мы приближаемся к завершению. Дорогие друзья, все, кто пришел, родственники, друзья, сердечно благодарны, что вы отозвались и пришли к нам. Особая благодарность оркестру, что отозвались. Друзья, музыканты, благодарим вас сердечно. И сейчас мы уже будем заканчивать. Благодарим, что вы пришли, дотерпели все. Сейчас молитва будет. Где Алексей? Или отец, папа Сергей. Папа Сергей закончит это пение. Дорогие друзья, братья и сестры, мы сердечно благодарны, что вы отозвались и пришли на наш брачный пир наших детей. Вот, и разделили радость вместе с нами, с нашими Яшей и Леной. Сейчас мы будем молиться, благодарить Бога за проведенный сегодня день. Помолимся. Наш дорогой Господь, Отец Небесный, мы Тебе сердечно благодарны за милости, за любовь к нам, Господь. Благодарны Тебе, что Ты и этот день сотворил, Господь, для нас. И благослови, Господь, Яшу с Леной, Господь, в этой жизненном пути. Благодарны Тебе за друзей, которые посетили нас, не оставили, Господь. Прими сердечно благодарность, распусти нас миром, а за все прими хвалу, благодарение, Отец и Дух Святой. Аминь. Дорогие друзья, благодарим сердечно за всех тех, кто пришли разделить радость с молодыми. Такая просьба к молодежи, я думаю, если вы сможете остаться, помочь убрать зал, это будет замечательно. И также, если кто хотел личную фотографию, я думаю, жених с невестой будет не против. Благословений всем, спокойной ночи.